Глава 20. «Нет», — Катя решительно ткнула пальцем в одну из колонок цифр в документе. «Вот отчет аналитического отдела. Здесь просчитаны все риски при таком решении вопроса. Этот вариант нам не подходит. Компания понесет огромные убытки». «Ты преувеличиваешь», — скептически улыбнулся ей светловолосый молодой человек. «Это стандартная схема, и мы используем ее. Не знаю, почему в этот раз аналитики предоставили такой странный отчет. Скорее всего, это ошибка. Возможно, потому, что я попросила повторить, проанализировать все договора за последнее время и выявить наши даже минимальные потери». Катя вопросительно подняла одну бровь. «Антонио, я понимаю, что ты давно работаешь в этом бизнесе и знаешь больше меня. Но тем не менее, посмотри, в случае ошибки компания будет ежемесячно терять огромные деньги». «Ну, не знаю». Мужчина скривил лицо, уже не скрывая, что девушка его раздражает. Она появилась неожиданно и сразу стала правой рукой босса. Неожиданно для всех Мигель поручил ей контроль над большим проектом строительства отелей в России, пояснив, что ей, как жительнице этой страны, будет проще ориентироваться на местном рынке потребителей. В пару ей назначили Антонио, который мечтал вести этот объект сам и был практически уверен, что так и будет. «Ну сам посмотри, вот же цифры. Здесь четко все просчитано. Если мы пойдем другим путем, то компания только выиграет», — возбужденно произнесла Катя. «Послушай», — Антония поджал губы, — «может, ты не будешь лезть в большой бизнес, детка? Я понимаю, что с боссом у вас особые отношения, но место женщины на кухне». Катя побледнела, и в эту минуту резко открылась дверь. В кабинет вошел Мигель. Антонио дернулся от неожиданности, понимая, что, возможно, босс слышал его последние слова. И самые худшие подозрения мужчины оправдались, потому что Мигель жестко произнес: «Ты уволен. В своей компании я решаю, кто и чем будет заниматься. Тебе трижды ткнули мордой в твою ошибку. Но ты так и не захотел признать очевидное. Тебе все равно, куда летят бабки моей компании. Так зачем мне такой сотрудник? Пошел вон». «Но...» Антонио попытался оправдаться, но волк не позволил ему этого сделать. «Я даю тебе 5 минут на сборы. А если ты не исчезнешь, тобой займется служба безопасности. Свой шанс в жизни ты просрал». Антонио, бледный как стена, поспешно вышел из кабинета. А Мигель подошел к едва не плачущей девушке и приобнял ее за плечи. «Не слушай этого ублюдка. Его слова ничего не значат. Ты большая умница». Приглашая Катю к себе, он предполагал дать ей несложную работу, лишь бы девушка была при деле и чувствовала себя нужной. Но, к его удивлению, она обладала деловой хваткой и какой-то внутренней интуицией во многих рабочих моментах и очень быстро просто стала незаменимым сотрудником в компании. Мигель мог поручить ей любое дело, точно зная, что оно будет выполнено в срок. За совсем короткое время она вникла во все текущие дела, наладила контакт почти со всеми сотрудниками и даже успела сколотить вокруг себя группу единомышленников. Конечно, Мигель предполагал, что сплетен, касающихся их личной жизни, не избежать, но подумал, что вряд ли кто-то наберется наглости высказать свое мнение ей в лицо. Он пришел пригласить ее на обед и стал невольным свидетелем безобразной сцены и был этому рад, потому что знал, Катя вряд ли бы стала ему жаловаться на Антонио. «Я же хотела как лучше», — тихо произнесла Катя, глотая слезы. Она догадывалась, что многие думают, что они с Мигелем любовники. Но считала, что сплетни не помеха ее работе, которая так увлекла ее. Она чувствовала себя нужной, а мир цифр для нее оказался необыкновенно захватывающим. Ей было интересно наблюдать, как из столбиков и колонок цифр рождаются проекты, которые впоследствии перерастают в комплексы отелей по всему миру. «Не слушай, придурка. Теперь у нас есть проблема поважнее». Катя, только сейчас осознав, что стоит в объятиях Мигеля, сделала шаг назад и, поправив на юбке несуществующие складки, поинтересовалась. «Какая?» «Антонио должен был представить прогнозы и расчеты проекта на деловой встрече, которая состоится послезавтра. Но теперь он уволен, и я не знаю, что делать. Возможно, я смогу помочь». Катя села в кресло. «Проект изучен мной полностью, и я смогу рассказать о нем и ответить на все интересующие вопросы. За эти дни ребята из компании помогут мне окончательно подтянуть мои знания в тех вопросах, где я малокомпетентна. Вот только языковой барьер. В это время девушка посещала курсы испанского, но пока в офисе она предпочитала общаться с сотрудниками на английском. Дело не в этом. Наши партнеры русские, и язык не станет препятствием в общении. «Русские?» – удивилась Катя. «Я считала, что это заказ французской фирмы». «Это так и не так. На самом деле компания партнеров принадлежит Градову. Я не знаю, явится ли он сам на обсуждение проекта или пришлет кого-то, но в любом случае не могу просить тебя о помощи, раз возможен вариант вашей встречи. Мне бы не хотелось, чтобы ты снова испытала боль. И если бы не масштаб проекта и многочисленное количество других партнеров, участвующих в этом деле, я бы вообще расторгнул все договоренности с ним». «Бизнес есть бизнес», — решительно произнесла Катя. «Я согласна». «Уверена?» — с сомнением в голосе уточнил Мигель. Ему безумно не хотелось допускать ее к встрече с Русланом. Но девушка действительно знала все тонкости проекта, как никто другой. На самом деле мужчина планировал, что на встречу возьмет с собой Антонио, но, услышав, как он оскорбляет его любимую женщину, не сдержался и, чтобы не разорвать обидчика на части, просто выгнал. «Я не могу прятаться всю жизнь. Руслан внушил мне к себе любовь. И тем самым, прежде всего, унизил себя, не зная, на что он рассчитывал». Катя, прикрыв глаза, постаралась скрыть свою боль. Она не забыла о предательстве, его подлом поступке. Просто старалась об этом не думать, чтобы не сойти с ума. Бог ему судья. «Ты точно справишься? Мне проще перенести встречу». «Да, я готова. Пришло время посмотреть в глаза своему прошлому». Катя встала и, собрав бумаги в папку, уточнила. «Так когда, ты сказал, будет встреча?» «Послезавтра, а потом ужин в ресторане, на котором тебе тоже будет необходимо присутствовать». «Все будет сделано в лучшем виде», — решительно сказала Катя и покинула кабинет. Мигель проводил ее взглядом и тяжело вздохнул. Он не хотел, чтобы она встречалась с Русланом, понимая, что это принесет ей боль. И если бы мог, то разорвал бы щенка на части, но здравый смысл удержал его от этого. Черный волк прекрасно знал, что смена альфа стаи серых принесет в их стабильный мир перемены. И именно поэтому Градов остался жив. И более того, его компания продолжила с ними деловые отношения. Руслан прожигал взглядом Катю, которая с воодушевлением рассказывала присутствующим о новом комплексе отелей эконом-класса на морском побережье и размышлял на тему, почему же так несправедлива жизнь. Он считал эту женщину своей, а теперь лишь мог смотреть на нее издалека и сожалеть о том, что произошло. Оставив Катю в доме того, для кого она стала истинной парой, он бросился к океану, пытаясь выплеснуть свое бессилие и злость. Пришло запоздалое раскаяние о брошенных словах, но вернуться и все объяснить ему не дали. Люди Мигеля нашли его на побережье и проводили в аэропорт. Когда его самолет поднялся в небо, Руслан понял, что потерял Катю навсегда, и обратной дороги уже нет. Волк безумно сожалел, что все произошло так. Несколько дней Руслан пил, закрывшись в своем кабинете. Волк скучал по той, которая согрела его сердце и не хотел принимать суровую действительность. Его раздражали сочувственные взгляды Аниты и всей остальной прислуги. Кирилла, который пытался его приободрить, иногда вообще хотелось убить. Заливая свое горе обжигающим виски, мужчина пытался понять, почему Луна лишила его женщины, к которой он впервые привязался. Но ответа на этот вопрос не было. Но больше всего Руслана тревожило молчание Мигеля. Их связывали деловые отношения, и мужчина предполагал, что черный волк разорвет все договоренности. Тем удивительнее было получить от него деловое письмо с предложением встретиться и обсудить детали общего проекта. Не раздумывая, он приехал, надеясь, что сможет убедить Мигеля позволить встретиться с Катей и все объяснить. Его удивлению не было предела, когда он увидел, что девушка присутствует на деловой встрече и, более того, представляет проект. Какая же она живая и настоящая. Глаза горят, на щеках румянец. С момента нашей последней встречи она стала еще красивей. Руслан сделал вдох и невольно почувствовал, как его охватывает возбуждение. Манящий, неуловимый аромат мгновенно вскружил голову, заставив сердце биться сильней. Интересно, но на ней совсем нет запаха зверя Мигеля. Неужели не тронул? Ему судьба подарила такой подарок, а он зря теряет время. Тем временем Катя закончила свою речь. Обвела присутствующих взглядом, ни на ком особо не задерживаясь, и уточнила. «Теперь я могу ответить на любые интересующие вас вопросы». Присутствующие мужчины стали перешептываться, а потом один из представителей строительной компании уточнил несколько пунктов, связанных с затратами. Катя немного растерялась, но тут ей на помощь пришел Мигель. «Господа, точные расчеты с приведением цифр и возможных прогнозов в ближайшее время мои люди вышлют вам на электронную почту. Еще есть какие-то вопросы? Или мы можем отпустить нашу милую барышню отдыхать?» А после в упор посмотрел на Градова. Искривив губы, уточнил. «Руслан Александрович, у вас есть вопросы?» И когда мужчина отрицательно кивнул, Мигель обратился к Кате. «Спасибо». Девушка подхватила папку с документами и покинула кабинет, даже не взглянув на Руслана. Ему безумно хотелось броситься ей вдогонку, поговорить, объяснить, но он не мог. «Господа, всех приглашаю на ужин в честь удачного проекта», закончил деловую часть встречи Мигель. «После изучения вами всех дополнительных документов встретимся еще раз». Задвигались кресла, и мужчины стали покидать кабинет. Лишь только Руслан никуда не торопился, так и продолжая сидеть в кресле. И очень скоро они остались наедине. Мужчины прожигали друг друга взглядом. Каждому было что сказать, и тем не менее никто не торопился начать неизбежный разговор. Первым не выдержал Руслан. Чуть наклонившись вперед, он прохрипел: «Я хочу встретиться с Катей. Мне нужно с ней поговорить». «Не вижу в этом смысла», – произнес в ответ Мигель. И только по ходящим желвакам и потемневшим глазам было понятно, что он едва сдерживает свою ярость. «Мне нужно ей объяснить». Руслан сбился, потому что и сам толком не знал, что он скажет Кате. Он просто чувствовал себя безумно паршиво и знал, что должен перед ней извиниться. Почему-то ему это было важно. «Я знаю, что не имею права, но прошу лишь один разговор». «Ты применил к ней наш дар», – взревел Мигель. «Да только за это тебя убить мало. Ты подумал, как это отразится на ней. Это произошло случайно, а потом...» Одно за другим, и все покатилось, как снежный ком. Но я никогда не хотел причинить ей вред. У меня одно желание – убить тебя за то, что ты, щенок, посмел коснуться моей женщины. И лишь здравый смысл удерживает меня от этого шага. Катя моя, и я хочу, чтобы ты это осознал. Я никому не позволю ее обидеть. Разговор с тобой вновь разбередит ее раны, которые еще не зажили. Поэтому встретиться с ней – плохая идея. Очень плохая». Мигель поднялся и молча покинул кабинет. Он волновался за Катю, которая все утро дергалась перед предстоящей встречей, опасаясь что-нибудь забыть и тем самым подвести компанию. Да и приезд Руслана волновал ее не меньше. Поэтому мужчина направился прямиком к ней. Волшебный запах пары привел его в свой кабинет. Девушка стояла у панорамного окна и, обхватив себя руками, смотрела на город. Услышав шаги, она обернулась и тихо спросила: «Закончили?» «Ты просто умница», – похвалил ее Мигель. «Никто бы лучше не смог представить проект. Спасибо тебе». «Не льсти мне». Она как-то грустно улыбнулась и вновь отвернулась. Мигель подошел к ней и положил руку на плечо. «Это правда», – прошептал он ей почти на ухо. Его волк тихо млел, наслаждаясь ее близостью. «Поехали домой. Торжественный вечер начнется через несколько часов. Тебе нужно отдохнуть». Она неожиданно повернула голову, и мужчина случайно коснулся губами ее щеки. Катя дернулась, и Мигель как бы невзначай отступил от нее, освобождая ее личное пространство. А потом, будто ничего не произошло, спросил: «Поехали?» Девушка кивнула, и они спустились к машине, Дорога до дома заняла немного времени, и едва они приехали, Катя, сославшись на усталость, поднялась к себе. Ей было необходимо подумать и собраться. Сегодняшняя встреча с Русланом заставила ее сердце взволнованно забиться, и эмоции захлестнули ее с головой. Она с трудом взяла себя в руки и приступила к своему докладу. Рассказывая о проекте, девушка то и дело ловила на себе взгляды серого волка, но понимала, что чувствует к нему лишь болезненную пустоту, от которой не было спасения. Кате безумно хотелось бежать, и она с трудом дождалась окончания доклада и поспешила укрыться в самом надежном месте компании, в кабинете Мигеля. Сейчас же, немного успокоившись, девушка четко поняла, что все навязанные эмоции растворились без следа, и она ничего не испытывает к бывшему любовнику, кроме злости и презрения. Встречаться больше с Русланом ей не хотелось, но она понимала, что этого не избежать. Впереди у них был праздничный вечер. В свете ламп в хрустальных бокалах искрилось и переливалось шампанское. Вечер набирал обороты. Приглашенные гости расслабились, и деловые вопросы сами по себе отошли на второй план. Один из самых роскошных ресторанов побережья был полностью закрыт на спецобслуживание. Бизнесмены пришли сюда со своими прекрасными спутницами, которые уже успели объединиться по интересам. Молодые девушки, да и дамы постарше, обсуждали свои женские дела, пока мужчины удалились в специальный зал выкурить по сигаре. Лишь Катя не принимала участия в общих беседах, молчаливо рассматривая убранство зала. На душе было тоскливо. Она очень устала, а еще ее все раздражало. Весь вечер девушка ловила на себе задумчивые взгляды Руслана, от которых ей было не по себе. Мигель будто чувствовал ее состояние. Постарался окружить ее вниманием. Весь вечер не отходил от нее ни на шаг. Жены его деловых партнеров, как и их дочери, бросали на него восхищенные взгляды, а в их голосах звучала сладкая патока. И Катю это безумно раздражало. Она не могла объяснить свои эмоции, но в какой-то момент поняла, что ревнует Мигеля. «Идиотка, он тебе ничего не должен», – ругала девушка себя. «Ты сама дала понять, что близких отношений не допустишь, а он взрослый мужчина». Но тонкий голосок внутри настойчиво шептал. «Ты же его пара, пара». Представив себе, что сегодняшний вечер Мигель может закончить с одной из присутствующих красивых женщин, она едва не заплакала. Одним глотком Катя допила шампанское и поднялась. Она решила уехать домой, но прежде надо было предупредить Мигеля. Подойдя к официанту, девушка уточнила, где находится кальянная, и, не раздумывая, направилась туда. Поднявшись по широкой лестнице, она огляделась. Весь второй этаж представлял собой ряд полузакрытых кабинок, между которыми находились выходы на небольшие террасы. А в конце коридора была расположена двухстворчатая дверь, откуда доносились веселые мужские голоса. Внезапно навстречу вышел Руслан. Катя от неожиданности замерла. Их взгляды встретились. Она отступила на шаг назад, решив вернуться, но мужчина не позволил ей сделать этого. В какие-то доли секунды он схватил ее за руку и увлек на террасу, плотно закрыв дверь, отрезая их ото всех. Крепко прижав Катю к себе, он вдохнул ее аромат. «Девочка моя», – прошептал он, – «как же я соскучился». «Отпусти!» – она вырвалась и с вызовом посмотрела на него. «Нам надо поговорить. Я хочу тебе все объяснить. Ты должна понять». И в этот момент ее эмоции вырвались из-под контроля, и она злобно прошипела. «Должна? Ничего я тебе не должна. Ты мерзавец, видеть тебя не могу». Она попыталась обойти Руслана и выйти, но мужчина схватил ее за предплечье, и ее рука взметнулась автоматически. На лице волка залил отпечаток ее ладони. Но он не выпустил, а лишь еще крепче прижал к себе. «Можешь ударить меня хоть 1000 раз, но выслушай». «Пусти меня, пусти!» Катя начала дергаться, пытаясь вырваться, но объятия становились все крепче, и в какой-то момент она обессиленно замерла. По лицу катились злые слезы бессилия. «Прости. Прости за злые слова. Если бы я мог, то никогда не оставил тебя. Ты единственная женщина в моей жизни, от которой все инстинкты сходят с ума. Но истинная пара – это святое и неприкосновенное. К сожалению, не в моих силах что-то изменить. Прости. Простить? Ты внушением заставил поверить в то, что я люблю тебя. Этому поступку нет объяснения, как и прощения. Проскулила Катя. Руслан замер. Мужчина не ожидал, что ей все известно. И это стало ударом для него. Отодвинувшись, он посмотрел в ее заплаканное лицо и с раскаянием выдохнул. Это произошло непроизвольно. Я лишь хотел тебя успокоить, но часть моих эмоций невольно передалась тебе. Мне безумно жаль, что все так произошло. Знаю, мне нет оправдания, но исправить что-то я не в силах. Зато ты знаешь, как дорога мне. «Отпусти», — попросила Катя. В ее взгляде было столько боли, что он невольно вздрогнул и, разжав объятия, отступил. «Ты ненавидишь меня?» — глухо спросил Руслан, с замиранием сердца, ожидая приговора. «Это не имеет значения», — Катя вытерла слезы. «Все уже в прошлом». «Мне это важно, ответь». «Ненависть — слишком сильное чувство, а к тебе я испытываю ничего, кроме жалости. Подло внушать любовь к себе. Верю, что все произошло спонтанно, но вместо того, чтобы все исправить, ты этим воспользовался. Мне был дорог Глеб, он смог согреть меня и подарить новые эмоции, но ты... Я никогда тебя не любила. Никогда. И знаешь, сейчас понимаю, может, и к лучшему, что все так произошло. Иначе сложно было бы представить мою жизнь дальше. Я хотел сделать тебя счастливой. Ты эгоист, Руслан, но жизнь все расставит по местам. И когда-нибудь ты действительно полюбишь. И тогда поймешь, что любовь – это прежде всего самопожертвование. А ты все делаешь лишь в угоду себе. Прости. Не хочу тебя видеть. Катя развернулась и выбежала. Спустившись, она покинула ресторан и, захлебываясь слезами, бросилась бежать, куда глаза глядят. Руслан, опустив руки, смотрел на распахнутую дверь и понимал, что каждое слово девушки – болезненная правда. И она права. Он не заслуживает ничего, кроме жалости. «Будь счастлива. Прости меня, если сможешь», – прошептал он ей вслед, будто не понимая, что она уже не слышит его слов. Взлохматив волосы, мужчина вышел с балкона. Тут же был сметен ураганом по имени Мигель. Яростно сверкая черными глазами, он прижал Руслана к стене и, сжав его горло, прошипел. «Катя, что с ней? Где она? Я чувствую, она была здесь. Что ты ей сделал?» Черный волк разговаривал с одним из партнеров, когда почувствовал страх своей пары и ее отчаяние, которое затопило его душу. Грубо оборвав собеседника на полуслове, он вылетел из кальяны и наткнулся на Руслана, на одежде которого почувствовал запах своей самки, и огонь гнева охватил его. «Мы только поговорили, и она ушла», – прохрипел серый волк. «Если хочешь, можешь меня убить, но я и пальцем ее не тронул». «Что ты ей сделал? Что? Я почувствовал ее боль. Попросил прощения, но она меня презирает». «Да что там говорить, я сам презираю себя». Мигель смотрел на Руслана и понимал, он не лжет. Он отступил на шаг и мрачно спросил. «Где она?» «Убежала. Если с ней что-нибудь случится, я тебя убью», — прорычал Мигель и бросился вниз. Страх охватил его. Ведь он прекрасно знал, как хрупка человеческая психика, и очень боялся, что в неменяемом состоянии Катя может натворить глупостей. Влетев в общий зал, он огляделся и понял, ее тут нет. Едва не сбив с ног официантку, он подлетел к распорядителю банкета и, схватив за плечи, его тряхнул. «Девушка, темноволосая, в ярком голубом наряде. Вы не видели, куда она пошла?» «Господин, она только что покинула ресторан», — ответил побледневший мужчина. Зверь Мигеля был охвачен страхом за девушку, и его злость невольно чувствовали люди. «Если вернется, задержи ее», – прокричал он и бросился к выходу, доставая телефон. «Клинок, поднимай людей, Катя сбежала и может попасть в беду. Обыщите окрестности и найдите ее». Оказавшись на улице, Мигель огляделся. Справа слышалась музыка пляжного ресторана, слева виднелась автострада. Закрыв глаза, он мысленно призвал своего волка и замер. Мужчина пытался уловить аромат Кати и понять, в какую сторону она рванула. Запахи улицы всегда сильны, потому что здесь смешиваются все ароматы, превращаясь в неповторимый амбре. Он делал вдох за вдохом и в какой-то момент уловил тонкий аромат корицы и меда и, не раздумывая, бросился ему вслед. Ресторан остался где-то позади, как и элитный квартал. Он все дальше углублялся в город. Аромат Кати то приближался, то вновь исчезал. Мигель бежал, то сворачивая в переулки, то вновь возвращаясь на широкие улицы. Мимо пролетали витрины магазинов, жилые дома, уличные палатки. Внезапно резкая боль обожгла его изнутри, и он едва не упал. Согнувшись пополам, мужчина тяжело задышал, не понимая, что произошло. Очередной приступ, и Мигель опустился на одно колено. Мысль, Катя и женский крик раздался одновременно. Преодолев боль, волк поднялся и бросился в ту сторону, где была его пара. Влетев в темный переулок, тупик, освещаемый одним фонарем, Мигель на секунду замер, оценивая обстановку. Несколько мужчин окружили девушку, прижимая ее к грязной стене, а один из них успел разорвать на ней платье. «Сейчас повеселимся, детка», процедил сквозь зубы он и, схватив ее за волосы, швырнул на землю. «Отойди от нее», прорычал Мигель, расшвыривая мужчин в сторону, закрыв Катю своей спиной, пытаясь защитить. Мужчины зло переглянулись, гадко заржали и в темноте сверкнули острия ножей. «Сейчас ты пожалеешь, что вмешался. А потом мы продолжим развлекаться». Мигель нервно дернул галстук и, развязав его, бросил в сторону. И, не глядя на Катю, сказал: «Как только появится возможность, беги. Где-нибудь спрячься. Я тебя потом обязательно найду».